Глава 11. Беру ключ из руки Булатова. Он смотрит мне в глаза, потом на пальцы. Я свои сжимаю, когда обхватываю брелок. От кончиков и дальше будто ток распространяется. Стреляет. И мурашки по всему телу бегут. Ох. А это мы просто мимолетно друг друга коснулись. Что же будет, если... А вот никаких «если». Я женщина замужняя. Пока еще. И хватит думать о низменном геле. К тому же тебе генерал ничего такого не предлагает. Помощь только. Он что-то говорит, а я задумалась так не кстати. Что? Телефон для связи давай, смелая. А, телефон сейчас. О чем задумалась? Подмигивает, в глазах играет озорство. Видно, вся эта ситуация доставляет ему удовольствие. Интересно, почему? Да так, о женском. Пожимаю плечиком, телефон диктую. Любуюсь мужчиной напротив, пока его сильные пальцы быстро вбивают номер в контакты. И на этот раз запрещаю себе крамольные мысли. Коротко прощаюсь, шагаю к его автомобилю. «Помочь?» — спрашивает иронично. «Я сама справлюсь», — отвечаю мимолетно, но кто бы меня слушал? Слышу шаги за спиной. Доходим до внушительного железного зверя вместе. Нажимаю на кнопку брелока, слышу характерные звуки. Дальше генерал распахивает для меня дверь и берет меня под локоток, помогая взобраться на место водителя. Еще и за бедро придерживает, гад. Виляю, но только сильнее его руку ощущаю. Черт. «Удобно?» — смотрит с прищуром, как кот мартовский. «Вполне». Устраиваюсь на сиденье, немного ерзая и руками поглаживая кожу руля. Осматриваюсь. Танк, естественно, автомат, и, как моя ласточка, заводится кнопкой. Рычаг крупнее, но все стандартно, я думаю. Педаль тормоза, рычаг назад, едем вперед. Внутри очень приятно пахнет, терпко, остро, с перцем. С удовольствием втягиваю этот аромат в ноздри, потом выдыхаю и кашусь на Булатова. Он не отрывает от меня взгляда. «Передумали, генерал Булатов?» «Что передумал?» «Женщине доверять своего зверя». «Зверя». Он усмехается, меня оглядывает оценивающе, стоя возле своей машины и нависая надо мной. «Кому попало, я своего зверя не доверю. А тебе, да. Уверен, ты приручишь его». Молчу, но внутри растекается тепло. «Он ведь не про машину сейчас говорит?» «Наверное, скажи это кто-то другой, я бы посчитала тупым подкатом, у меня бы это раздражение вызвало, особенно в моем состоянии, после таких-то событий». Но от Булатова сейчас мне это слышать нравится. Мне приятно. Только такая острая реакция на него меня саму пугает. Я к ней не готова оказалась. «Ладно, Геля, давай трогай, я за тобой присмотрю. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Четко выдаю, еще и честь отдаю, снова ловя хамоватую смешку в свой адрес. Отдаю по всем правилам, положив вторую руку на голову, ведь к пустой голове руку не прикладывают, так? Ох уж этот его взгляд. Мужской взгляд, который, кажется, облизывает, облапывает всю мою фигуру. Нахал. Краснею, выдыхая. Он мягко захлопывает дверь и стоит на обочине все время, пока я аккуратно выезжаю на дорогу, осваиваясь в новом транспорте. Танк на самом деле довольно-таки бесшумный, хоть мы с генералом и называли его в шутку зверем. Хорошая машина. Характерная такая. Под стать хозяину. Смотрю в зеркало. Моя машиночка кажется такой маленькой по сравнению с этим гигантом. Но вроде едет нормально. Фух, только бы пронесло. Мне еще на ремонт машины не хватало только деньги тратить. Именно сейчас, когда все так зыбко. Въезжаем в город. Тут мне надо быть аккуратнее, чем на трассе. Машина большая, габариты я не так хорошо чувствую. В то же время хочется вести уверенно, чтобы не ударить в грязь лицом. Хотя после того, как я съехала в кювет на глазах у Булатова, вряд ли он считает меня идеальным водителем. Но ведь он доверил мне танк? Или посчитал, что в танке обезьяна с гранатой в большей безопасности? Сама смеюсь над своей шуткой. Булатов. Интересно, правда, надолго ли он к нам? Если он имеет отношение к учебному центру, то... На время строительства центра? Или просто пока идет согласование? А может, он вообще не из-за этого тут? Мало ли. Может, нагрянул с неожиданной проверкой, а тут я исполняю трюки на дороге. На самом деле, если он так быстро по карьерной лестнице шагнул, да и деньги зашибает явно не слабые, что он забыл в нашем захолустье? Но не мог же он ради меня приехать. Сердце от этой мысли неровно бьется, и я тщетно пытаюсь его унять. Чем-то меня тогда зацепил этот лейтенантик. Есть в этом мужчине что-то такое, что сразу к себе притягивает. Стать, харизма, сила взгляда, уверенность в себе. Нагловатый, но при этом умеет ухаживать, и даже романтика в нем есть. Письма будет писать далеко не каждый, и не каждый. И стихи. В это хочется верить. Снова смотрю в зеркало. Едет за мной генерал. И машина моя едет. Значит, все в порядке? Горло перехватывает. Как-то меня швыряет сегодня. Вся на эмоциях. Это, наверное, от шока, от стресса. Не понимаю сама себя. Должна волосы рвать из-за измены мужа, а я вот еду на танке нового генерала, музыку врубила. На лице улыбка от того, что провожу этот черный день календаря не в рыданиях. И в этом наша женская сила. Приходится быть женщине сильной, когда мужчина рядом ведет себя не по-мужски. Но ничего, я не дам себя обидеть. Не дам себя и детей оставить на улице. И не позволю мужу-козлу жить припеваючи и лишить меня и дочь с сыном хотя бы одной мизерной доли того, что нам причитается. С этими воинственными мыслями я доезжаю до своего ателье. Оно ютится в небольшом стареньком двухэтажном доме, рядом парикмахерская и кондитерский магазин. Едва собираюсь выйти из машины, как Булатов уже тут как тут, и дверь сам открывает и помогает мне спуститься. Берет за руку, рядом вижу припаркованную аккуратно свою машину. «Ну как?» Он смотрит с прищуром, не торопится отпустить мою ладонь. Уверена, что смотримся мы подозрительно, и обязательно пойдут слухи. Но меня это почему-то мало заботит. Пусть говорят, вряд ли это мне как-то повредит. Что как? Как танк. Это я должна спросить, как моя бедолашка. Ваш-то танк на то и танк, чтобы ехать как танк. Смеется, и я вместе с ним. Многовато танков для одного предложения. «А вы не помните, товарищ генерал, как вы писали стих к юбилею командира и слово «тушенка» там раз 20 повторили?» «А что поделать, если он нас этой тушенкой закормил, замучил?» Снова смеемся, но он быстро становится серьезным и собранным. «Значит так, гражданка Воробьева, машина ваша едет отлично, но я бы все равно загнал на подъемник и посмотрел. В принципе, могу организовать». «Это было бы идеально, но...» «Сама справлюсь, есть мастера. Но спасибо за помощь, генерал». «Обращайся, Геля». «А вы надолго к нам?» Спрашиваю и язык прикусываю. «Дура, ну зачем?» «Пока не решил. Это зависит от обстоятельств». Говорит туманно, но почему-то на меня смотрит, будто я должна понять тайный смысл его слов. «Тогда еще увидимся, наверное». «Так и будем на «вы», — хмурит брови. «Предлагаю перейти на «ты».» «Ага, тем более он-то меня на «ты» уже называл. Это я решила тут проявить мудрость и субординацию блюсти». «Без брудершафта?» «Вот как это из меня вырвалось? Тут же все порчу». Игорь сразу же меняется в лице, в глазах появляется заинтересованность. «Это намек, Геля? Я бы мог подъехать вечером. Ты во сколько работу заканчиваешь?» Наклоняю голову, рассматриваю его с любопытством. «Теперь я понимаю, как ты стал генералом». «В смысле?» «В смысле, очень вы прыткий, товарищ Булатов», — качаю головой. «Предлагаете свидание замужней женщине?» Я вроде строго говорю, но в моем голосе, стыдно признаться, проскальзывают игривые нотки. «Я флиртую? Какой кошмар!» «Замужней? Я не помню, чтобы ты звонила мужу. Там, на дороге», — замечает довольно-таки проницательно, глаза темнеют. У меня портится настроение. Моментально. Неприятно признавать, что мой муж, возможно, даже трубку не взял бы. Странно осознавать, что при любых моих последующих неприятностях я уже не смогу набрать его номер, попросить о помощи. Больше этого не будет. Нет. Все же притвориться, что я так запросто пережила эти сутки и поскакала резво дальше, не выйдет. Мне придется это как-то прожить, пережить. На это нужно время и одиночество. Ответить хочу колко, но не успеваю, меня окликают. «Мама? Мама!» «Господи, дочь! Ксюша!» Она бежит ко мне, на генерала ноль внимания, слишком взбудоражена. «Мама, я тебя жду, жду! Где ты была? Это правда, что папа привел в дом любовницу?»